Глава 13. Яна сварила крепкий кофе в медной турке, перелила фарфоровую чашечку и поставила на стол. Теперь она жалела, что отказалась остаться у Аллочки. В конце концов, заночевала бы у нее, все-таки живая душа, хоть и нытик немного. Но в ее ситуации любой заноет или завоет от безысходности. Яна проводила Аллочку до самой двери, так как натура впечатлительная и ранимая, все никак не могла отойти от встречи с вдовой колдуна. К тому же ее терзали угрызения совести за то, что отдала целителю фотографию. Ладно бы только свою, а то и подружек. И что теперь будет, она не знала, но предчувствия ничего хорошего не сулили. Ей было страшно. Она вцепилась в Яну, уговаривая переночевать у нее. Яна не согласилась. Как могла, успокоить Аллочку и сбежала вниз по лестнице, словно боялась, что не выдержит и останется. В сущности, что ждало ее дома? Даже не дома, а на съемной квартире, тоска и одиночество. Но оставаться тоже не было смысла. От себя не убежишь, только получишь отсрочку, а потом тревога и отчаяние вцепятся в тебя с новой силой. Яна открыла приобретенную накануне визита к колдуну книжку по магии и принялась за чтение, прихлебывая кофе. Ее интересовало значение пятиконечной звезды, изображение которой она заметила на печке в доме Клавдии. Обнаружив в книге подобную звезду, она прочла, что это пентаграмма. Древний символ. В магии пентаграмму связывают с защитой от спиритического воздействия. Во времена неолита существовал культ богини Коры, матери Земли. Изначально пентаграмма являлась символом этой богини. Позже ее стали называть звездой Иштар, затем звездой Изиды. Пифагорейцы считали, что этот символ связан с жизнью и здоровьем. С древних времен люди верили в защитные свойства пентаграмм. В Вавилоне, например, этот знак изображали на дверях складов и магазинов. Считалось, что таким образом можно защитить товар от порчи и воровства. В дохристианские времена кельты считали пятиконечную звезду связанной с феей Морганой. Однако, несмотря на то, что пентаграмма в основном ассоциируется с женскими божествами, маги-герметики нашли в ней и мужское начало. Помещенная в центр круга, представляющего космос, обнаженная мужская фигура руками, ногами и головой формирует ключевые точки пентаграммы, гениталии оказываются точно в центре. По словам Фирмикуса Матернуса, мужчина – микрокосм, который управляется пятью звездами. Чашка выскользнула из руки и шлепнулась на книжку. Остатки кофе пролились на страницу. Яна выругалась, взяла тряпку, протерла страницу и стол. Что бы это значило? Пентаграмма на печке. Скорее всего, это никакая не пентаграмма, а ребячьи проделки. Какой-то ребенок решил нарисовать звездочку и все дела, или хозяйка ностальгирует по своему пионерскому прошлому, успокоил ее скептический голос. И все-таки хорошо, что Настя с бабулей на даче, а то опять ребенок оставался бы без присмотра. Дочку Яна обожала, но, как и многие работающие матери, не могла уделять ей достаточного внимания, а учитывая еще и проблемы с личной жизнью. Яна считала себя плохой матерью, потому что не могла раствориться в ребенке, посвятить себя дочери. Она всегда ставила свои интересы выше. А Настя не забывала, но и жертвовать собой не хотела. С уходом Егора все усложнилось. Сентиментальность только мешает. Когда цель одна – выжить во что бы то ни стало, не опуститься, не скатиться в депрессию, не опустить руки. Она, может, и опустилась бы. Но нужно думать о дочери – о существе, чье благополучие зависит от тебя. «Бедная Алка», — думала Яна, примеряя на себя проблемы подруги. «Что я сделала бы на ее месте? Как попыталась бы исправить ситуацию? И как ей помочь? А тут еще эта история с колдуном. Бред, конечно, все эти россказни вдовы, у нее просто крыша съехала, и все-таки». За окном послышался визг тормозов, жуткий скрежет и грохот. Яна выскочила на балкон. Прямо напротив ее окон столкнулись три машины. Аллочка вошла в свою квартиру и, скинув туфли, побежала к телефону проверить, хорошо ли лежит трубка. В этот момент она совсем забыла, что в сумочке лежит сотовый, на который тоже можно позвонить. Вспомнила, вытащила сотовый и положила рядом с обычным телефоном. Теперь она смотрела на обе трубки, застыв как ящерица, которая готовится прыгнуть за мухой. Она ненавидела себя за то, что не могла переключиться на что-то другое, и все равно ждала. Проблемы с Дашкой отошли на второй план. Страх перед колдуном на третий. Теперь она сконцентрировалась на ожидании звонка от Даниила. Ей казалось, что он позвонит. Они встретятся, и все решится само собой. Но телефоны молчали, словно объявили ей бойкот. Аллочка прошла на кухню, извлекла из холодильника продукты. Кусочек сыра завернула в салатный лист и стала заедать свои проблемы. На пятом куске сыра она опомнилась и, сообразив, что едой горю не поможешь, решила переключиться на что-то другое. Открыла книжку Натальи Правдиной «Я люблю себя», но строчки никак не хотели трансформироваться во что-то осмысленное. Отложив книжку, она включила видик. Вставила подвернувшуюся под руку кассету «Призрак и тьма» и, устроившись на диване, стала смотреть. Но кино тоже не увлекало. Движущиеся картинки существовали сами по себе, она воспринимала их через призму своих проблем. Только с середины фильма она постепенно увлеклась, почувствовав какой-то отклик в своей душе. Лев-людоед терзал людей, и ее сердце представлялось ей таким же растерзанным. Когда злобный зверь напал на деревню, разгорелся пожар, и она неожиданно ощутила запах дыма. «Надо ж, какая я впечатлительная! Марго права!» — подумала Аллочка, но сцена с пожаром закончилась, а запах дыма остался. Аллочка принюхалась. Ей показалось, что запах даже усилился. Она встала с дивана и подошла к входной двери, предусмотрительно заглянув в глазок. Лестничная площадка утопала в дыму. Аллочка заметалась по квартире, потом очнулась, бросилась к телефону и позвонила 01. С перепугу даже не сразу назвала адрес. Оказалось, что пожарных уже вызвали. Ее успокоили, что машина выехала минут 10 назад и скоро будет. Неожиданно она вспомнила, когда горела гостиница «Ленинград», актриса Марина Влади, одна из немногих, не растерялась. Она намочила в ванной простыню и повесила на дверь. Аллочка вытащила из шкафа простыню и метнулась в ванну. Отжав ткань, подошла к двери и накинула на себя мокрую простыню, завернувшись в нее с головой. Когда открыла дверь, прихожая сразу наполнилась дымом. И Аллочка выскользнула на лестничную площадку, не осознавая, что в этот момент очень смахивает на привидение. Этажом выше раздавались голоса. «Подвал горит! Уже приехали, сейчас потушат! Бомжи подожгли! Ну, может, проводка!» Аллочка решила поучаствовать в обсуждении и стала подниматься по лестнице, утопавшей в дыму. Навстречу ей спускалась соседка. Женщина спешила к подруге, проживавшей на одной площадке с Аллочкой. Столкнувшись нос к носу с привидением, впечатлительная дама истошно заорала, перепугав тех, кто еще не успел испугаться. Тут Аллочка сообразила, что является причиной соседского вопля. Стыдливо закрыв простыней лицо, она, стараясь ступать неслышно, шмыгнула в свою квартиру и осторожно прикрыла за собой дверь. Вой пожарной сирены раздался как раз вовремя, перекрыв крики соседки. Аллочка тоже понемногу успокоилась. Но неизвестность пугала. Ей хотелось выяснить, что все-таки горело и потушили ли пожар. Через некоторое время, когда запах дыма стал заметно слабеть, Аллочка снова вышла на лестницу, на этот раз решив обойтись без простыни. Голоса наверху давно стихли, и она спустилась вниз, в надежде разузнать хоть что-то. Увидев почерневшие стены на первом этаже и прислоненную к стене обгоревшую дверь одной из квартир, она ахнула. Из открывшейся напротив двери выглянула Анна Петровна, пожилая продавщица, и, заметив Аллочку, произнесла срывающимся голосом. «Представляете, мы чуть не сгорели. Это все крапивины, устроили из квартиры притон». «Верка-то с хахалем угорели. Трупы до сих пор в квартире, еще не увезли, ужас какой! А у меня решетки на окне. Я выскочить пытаюсь, а дверь заклинила. В квартире дымина. Я в ванную, в таз воды налила и давай дверь поливать, а она шипит». «Кто?» — не поняла Аллочка. Разыгравшееся воображение представляло обгоревшие трупы несчастных крапивиных. «Да дверь же!» Остаток ночи, когда Аллочка наконец заставила себя улечься в постель, ей мерещились всякие ужасы. Под утро ей приснилась смерть. Она явилась к ней в образе рыцаря в сверкающих доспехах. Рыцарь подъехал к ней на коне и поднял забрало. Вместо лица у него оказался обгоревший череп. Проснувшись в полдень, Аллочка по обыкновению заглянула в сонник. Рыцарь означает защиту, покровительство, а смерть... то ли невероятные новости, то ли рождение ребенка. «Все не так уж плохо», — убеждала себя Аллочка. «Может, с этим колдуном и обойдется? Может, это действительно бред сумасшедшей вдовы?» Но тревога не проходила. «Начинается», — шепнул зловещий внутренний голос. Марго поставила машину на стоянку, заплатила сторожу и теперь торопилась домой, досадуя на потерянный день. «Ничего не попишешь», — размышляла она. «Дружба требует жертв, одна из которых — время. Теперь еще предстоит придумать, как помочь Аллочке вернуть дочь. Сама виновата. Раньше нужно было ребенка воспитывать». «Ага. А у самой-то у меня детей нет. Как я могу ее осуждать?» — осадила она себя. Небо спряталось за низкими тучами, которые никак не могли выдавить из себя ни капли дождя. Она дождалась, когда на светофоре загорится зеленый, хотя машин на дороге не наблюдалось, и пошла на другую сторону. Перед ней улицу переходил какой-то пьянчуга. Покачиваясь, словно под ним был не асфальт, а палуба во время шторма, он тащил на спине объемный холщовый мешок, судя по перезвону, наполненный пустыми бутылками. Посреди дороги мужик уронил поклажу, звон разбитого стекла слился с глухим матом, но поднимать мешок пьяница не стал, сообразив, что если и сумеет наклониться, то выпрямится вряд ли. Шатаясь, он засеменил дальше, споткнулся о поребрик, пробороздил носом тротуар и, встав на четвереньки, пополз вперед. Марго проводила его взглядом и наклонилась, чтобы поднять мешок и убрать с дороги. В этот момент из-за поворота на огромной скорости вылетела иномарка. Марго едва успела сгруппироваться, отпрыгнуть в сторону, завалившись на бок. Авто мчалось дальше, даже не сбросив скорость. Марго кинула быстрый взгляд на задний бампер, но номера разглядеть не удалось. Да что номер? Даже марку машины не разобрала. Только цвет. Что-то вроде топленого молока. Злополучный мешок она дотащила до тротуара, послав возмущенную тираду в адрес пьянчуги, который уже умудрился уползти, и поплелась домой. Правый бок противно ныл. Открывая дверь квартиры, Марго напряглась, готовая к очередным неприятным сюрпризам. Нижний замок был открыт. Это могло означать, что либо неожиданно вернулась из санатория мать, либо в квартиру проникли посторонние. На всякий случай она вытащила из кармана перцовый баллончик и осторожно открыла дверь. Прислушалась, из комнаты раздавался странный шорох. Марго вихрем ворвалась в комнату, готовая застигнуть врасплох незваных гостей, и притормозила на пороге, увидев мать, шарившую под диваном. Марина Алексеевна повернулась на звук, приподнявшись и в изумлении уставилась на дочь, застывшую в боевой стойке. «Мам, ты же должна была приехать через 2 недели!» «Соскучилась. По тебе и по дому. Решила денек передохнуть. Надоели эти бесконечные процедуры? Хотела предупредить, что приеду, но не смогла дозвониться. Захожу домой, а тут такой запах, будто стадо мышей приказало долго жить. Может, не стадо, но одна уж точно. Вот я и пытаюсь ее найти». «Мам, да у тебя глюки!» Марго сняла кроссовки и аккуратно поставила их на полочку для обуви. Принюхалась. «Действительно, воняет тухлятиной». «А, чувствуешь? А я что говорю?» Обрадовалась мама, увидев, как скривилась физиономия Марго. «Я тут уже 2 часа ползаю». «Неутомимая ты моя. Удивляюсь, как ты в своем санатории так долго выдержала». «Да там, в общем-то, сносно. Только пойти особо некуда. Но мы там такую самодеятельность развели, КВН организовали. Жаль, только молодых мало, в основном старики, но есть очень даже активные. Зато ты там блистала, наверное, как всегда». Мама кивнула, улыбаясь. Тонкие лучики морщинки собрались у уголков глаз. Только сейчас, глядя на нее, Марго поняла, как соскучилась, и в то же время она тревожилась за мать. Полгода назад Марину Алексеевну с почестями проводили на пенсию из умирающего НИИ, к которому она отдала 25 лет жизни. Она осталась за бортом и чувствовала себя очень неуютно. Ее деятельная натура протестовала против пресного существования пенсионерки. «Лишь бы нашла себе занятие», — подумала Марго, — «а то и себя вымотает, и мне не поздоровится». «Есть! Кажется, нашла действительно мышь!» — закричала мать, шаря под батарею окна. «Дай-ка мне совок и венник». Полуразложившийся трупик мыши перекочевал на совок. Марго передернула от отвращения. «Бред какой-то! Откуда у нас тут на третьем этаже мышь?» «Дом-то старый. Я давно говорила, что нужно ликвидировать этот дурацкий мусоропровод». «Ничего, скоро я этим займусь». «Ты голодная? Пойдем, я приготовила кое-что». «А ты думала, я целый вечер только за дохлыми мышами охотилась?» «Ой, а что это у тебя?» — забеспокоилась Марина Алексеевна, только сейчас заметив, что джинсы на Марго порваны и испачканы. «Упала. Ничего страшного. Подожди, мам, я ведро вынесу». Вернувшись, Марго сняла грязную одежду, футболку засунула в стиральную машину, рваные джинсы пришлось выбросить. В ванной она осмотрела содранный бок и залезла под душ. От соприкосновения с водой тупая боль в боку превратилась в жгучую, словно в тело впились тысячи крошечных иголок. Марго сжала зубы. Вылезла из ванны, вытерлась полотенцем, осторожно промокнув больной бок. Обработала рану перекисью водорода, завернулась в халатик и прошла на кухню, где ее поджидала мать. Оливки с анчоусами, маринованные грибы, салаты свежих овощей – все было разложено в красивой вазочке. Тонко нарезанный сыр веером разложен на тарелке. Мама колдовала у плиты, ловко подхватывая на деревянную лопатку куски жарящегося на сковородке бифштекса и переворачивая их на сырые спинки. «Садись, так уж и быть, поухаживаю за тобой». Марина Алексеевна поддела кусок мяса деревянной лопаткой, положила на тарелку и протянула Марго. «Расскажи, как ты тут?» «Все нормально, мам. Замечательно». Марго попыталась придать лицу соответствующее выражение, но актриса она была никудышная. Максимум, что она могла выжать из своего лица, это застывшую невозмутимость. К счастью, мама ничего не заметила, поскольку в этот момент разглядывала синие сумерки за окном. «А где была сегодня?» «С подружками встречалась, с Аллочкой и Яной». «И как у них дела?» «Нормально». Марго опустила глаза в тарелку и стала сосредоточенно разрезать бифштекс. Есть ей совершенно не хотелось. «А я в санатории себе новую подружку нашла. Мы с ней в одной комнате жили. Очень приятная женщина, мне с ней повезло. Она мне такую жуткую историю рассказала. У нее дочь, Лена, выскочила замуж за строителя. Хороший парень, правда, приезжий, с Украины. Томочка, моя соседка, хорошо его приняла, а вот с его матерью отношения не сложились. Вредная баба оказалась. Есть такие злобные мигеры, ненавидят всех без разбору. А Томочке ее дочке досталось от нее сполна. Сначала наускивала сына на развод. Бесполезно. Тогда решила их извести. Тома потом узнала, что баба это колдовством занималась. Случайно выяснила. Как-то свекровь нагрянула навестить сыночка. Томочка ее встретила как родную, пыталась ее угодить, а то все не так и не эдак. Провоцировала скандалы. Томочка терпела, но однажды все-таки сорвалась. Обидно ей очень стало. Она старается, а свекруха вечно всем недовольна, ворчит и хает их, а сыночка своего восхваляет. Мол, такое сокровище вашей дочке никудышной досталось. Парень-то и правда был хороший, спокойный, работящий, не пьющий, только с мамочкой своей ничего поделать не мог. Он и слушался ее всегда. Один раз только пошел поперек, когда на Лене женился. Перед отъездом свекровь начала поливать Леночку последними словами. Мол, и неряха, и лентяйка, и в том же духе. Тома заступилась за дочку, говорит: «Вы мою девочку ругаете, а на себя-то хоть раз взгляните со стороны, ужаснетесь». Свекруха тут губы поджала, зыркнула на нее злобно, у Тома аж мороз по коже. А уходя, уже на пороге, ей говорит вместо спасибо: «Да будь ты проклята!» И ушла. А Тома после ее отъезда свалилась с инфарктом. В больницу увезли, слава богу, откачали. Но все равно пару месяцев в больнице провалялась. А потом Ленка начала болеть, то одно, то другое. Кто-то из приятельниц сказал Томочке, что на них с дочерью порча. Она сначала отмахнулась. Не верю, мол, во всю эту ерунду. «Мамуль, ты поела!» Марго поставила пустую тарелку в раковину. «Потом, потом, да слушай! Вот что за манера перебивать?» Так вот, через какое-то время Томочка обнаружила под кроватью веночек из трав, а в шкафу тряпичную куклу с иголкой в голове. Испугалась и решила сходить к одной целительнице, которую ей приятельница посоветовала, так, для успокоения. Та порчу подтвердила. Мало того, сказала, что колдунья очень сильная и ничего она с ней поделать не может. Направила бедную Томочку к другой экстрасенше, более сильной. Та провела очищающий обряд. Причем сказала, что полной гарантии дать не может, и денег не взяла. Правда, Томочка ее потом отблагодарила. Здоровье у Тома и дочери стало улучшаться, а через пару недель погиб на стройке муж Лены. Поскользнулся и упал с 9-го этажа, бедный парень. «Просто несчастный случай», — сказала Марго раздраженно. Марина Алексеевна пропустила реплику мимо ушей. Тома после похорон снова ходила к той экстрасенше, рассказала ей о трагедии. Целительница расстроилась. Говорит, сделала, что могла, от вас беду отвела, а энергетический удар, который должен был вас убить, вернулся к колдунье. Но она сумела поставить защиту, и этот удар всей своей мощью обрушился на сына. Зловер... «Мам, не слишком ли ты увлеклась всем этим бредом? Тебя послушать так вокруг одно колдовство. Неужели ты веришь во всю эту чушь?» «А почему бы нет? Что тут такого постыдного? Вся наша жизнь — сплошное колдовство».